51. Дедушкин огород. 10 января 2017 года. Вторник. Дед одолжил Эстибарис несколько метров веревки, и она отправилась в огород, бросив мне на ходу: «Спускайся через 15 минут». Я остался на кухне с дедом, который в тот день молчал даже больше, чем обычно. «В чем дело?» — спросил я. «Давай-ка поднимемся наверх, сынок. Я должен тебе кое-что сказать», — ответил он своим низким глухим голосом. Я последовал за ним по коридору, затем поднялся по старой деревянной лестнице, ведущей на чердак. На железных крюках висели лисьи шкуры. Дедушка со значением кивнул на них. «Думаю, кто-то залез на чердак и рыскал тут», — сказал он наконец. «Что значит кто-то?» «Если бы я знал, то сказал бы тебе, сынок». «Дед, объясни», — несколько обеспокоенно попросил я. «Эти шкуры висят на одном месте уже 50 лет, а бываем здесь только ты, твой брат и я, с тех пор, как остались одни. Ни один из нас к ним не притрагивался, не перемещал с места на место. А недавно кто-то здесь побывал, и две шкуры висят по-другому. Действительно, вначале я не заметил. Шкуры висели не параллельно стене, а по диагонали. Может, ветер? Какой к черту ветер? Они тяжелые, как я не знаю что, и ветер никогда их не сдвинул бы. Сынок, я не люблю морочить тебе голову, но здесь явно кто-то лазил, и это был кто-то чужой. Пойдем». Мы подошли к ящикам, где я хранил воспоминания и осколки прошлой жизни. Все они закрыты, ты лично их закрывал, но вот посмотри. Коробка за лето 92-го года приоткрыта. «Да, правда», — пробормотал я, подходя ближе. Я был уверен, что после встречи нашей команды плотно закрыл эту коробку. Я всегда следил за тем, чтобы внутрь не проникала пыль. «Это то самое дело, которым ты сейчас занимаешься, верно?» — спросил дед у меня за спиной. «Да, дедушка». «И это явно не случайно», — пробормотал я и задумчиво взял первый снимок, групповую фотографию, на которой мы были все вместе. Сауль, Ребекка, Аннабель, Ли, а также некоторые студенты, включая Мариан, в ее красной футболке с эмблемой Олимпиады. Дед подошел и, не доставая очки из кармана рубашки, тоже посмотрел на фото. Я понимал, что лица у него перед глазами размыты. «Дедушка, что ты думаешь о человеке, который овдовел, а потом потерял двух своих дочерей?» На мгновение дед напрягся, потом покашлял и, наконец, ответил. «Я думал, вы с Паулой ждали мальчонку и девчушку». Сначала я не понял, я не сразу сообразил, что у нас с Саулем одинаково темное прошлое, и дедушка перепутал наши биографии. Я не о себе. Этот человек связан с делом, над которым я работаю, с досадой уточнил я. Затем вкратце изложил историю Сауля Товара и попросил деда надеть очки, чтобы показать, кто есть кто на фотографии. «Ты спрашиваешь меня, считаю ли я твоего учителя убийцей из-за того, что он потерял трех близких женщин? Ну да, как это выглядит со стороны?» — уточнил я. Дед на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Возможно, он как-то связан с их смертью, даже не будучи убийцей. Есть люди с пороками или грехами, которые навлекают несчастье на тех, кто их окружает. Им и из ружья-то стрелять не обязательно, понимаешь?» «Не очень, дедушка». «Видишь ли, в 36-м году, перед тем, как отправиться на фронт, я познакомился с одним человеком. Он был моим покупателем, когда я возил зерно на продажу в Лагуардию. Человек он был неплохой, но слабохарактерный, к тому же пьяница. Пил все, что под руку подворачивалось, хоть уксус. Он разорил семью. После войны они голодали, как волки зимой. Жена начала болеть, что-то у нее приключилось с легкими. Старший сын отправился в Ирун и устроился там шофером на грузовик. Но кончилось все плохо, он взялся перевести контрабанду через границу и погиб в драке где-то вдали от дома. Младший мальчонка вышел слабым, как и отец, то и дело впадал в депрессию, и однажды его нашли в Эбро, на шее веревка, а к веревке привязан камень. Отец их не убивал, у него и в мыслях такого не было, однако вся семья сыграла в ящик раньше положенного. Ты понимаешь, о чем я? А вот и с Саулем твоим, похоже, то же самое. Мы никогда не говорили об этом, но ты очень изменился после того, как вернулся тогда из лагеря в Кантабрии. Изменился в каком смысле? Уехал пареньком, а вернулся мужчиной. Я уже понимал, что ты не станешь инженером, а то, что случилось с той девушкой. Избавься от этого груза, сынок, слишком тяжкое бремя у тебя на плечах. Может быть, дедушка, сейчас именно тот момент, когда мне ни в коем случае нельзя избавляться от этого бремени. Может быть, именно сейчас настало время выяснить, что произошло в то июльское воскресенье в Утесах. Та девушка, с которой случилась беда, однажды ты сказал мне, что это она, верно? Сказал дед, сняв очки и указав на фотографию. Он был отличным физиономистом, из тех, кто на ежегодной мессе 15 августа в храме Пресвятой Девы Оконской, где собиралось чуть ли не все население Алавесских гор, всякий раз замечал, что парень из Наварета наверняка приходится кузеном кого-то из Уртури, а мальчуган из Вильяфрии никак не может быть сынишкой Антонии и Маолеона, потому что вовсе на них не похож. Я кивнул, глядя на снимок. «А ты уверен, что эта девчушка умерла?» «Конечно. Ее отвезли в морг, дедушка. Оттуда не выходит. Просто кого-то очень похожего я видел недавно. Только не помню, где именно, точно видел. И я поверил. Это не умещалось в голове, но жизнь научила меня не подвергать сомнению категорические заявления деда. Я сохранил его замечание про запас. Вдруг в будущем пригодится». «Меня что, никто не слышит?» — раздался воробьиный голосок у нас за спиной со стороны двери. «Извини, Эстибалис, мы даже не слышали, как ты поднялась. Я уже давно кричу вам с улицы, еще бы, такие стены. Давай, Унае, спускайся, и пусть дедушка пойдет с нами на случай, если что-то пойдет не так и понадобится кто-то сильный. Как скажешь, босс». Мы последовали за Эсти в дедушкин огород. Она велела нам встать под огромным грушевым деревом, чей возраст насчитывал много десятилетий, если не сотни лет. Когда я был маленьким, это дерево уже было огромным, а ветви его были достаточно толстые и крепкие, чтобы кого-нибудь на них подвесить. «Итак, представь, я стреляю в тебя из тейзера, ты падаешь», — сказала Эсти. «Твои мышцы в течение нескольких минут не реагируют. Центральные нервные системы на нуле, ты полностью в моей власти. Короче, ложись на землю, это точно нужно. Помни, сейчас ты в моем полном распоряжении. Если забудешь про это, тест не сработает». Я улегся между двумя грядками лука-порея. Эсти обмотала мне лодыжки веревкой и крепко стянула умелой рукой. Мне не нравилось чувствовать себя обездвиженным, это напоминало о том, что когда-то проделал со мной Нанчо, а я не хотел вспоминать про него. «Так, теперь я тебя переверну и свяжу руки за спиной. Защищаться ты все равно не сможешь». Эстибалис крутанула меня так резко, что от неожиданности я проглотил комок земли. Глянул поверх листьев цветной капусты и увидел, что дед хихикает, любуясь этой сценой. «Я уже столько всего знаю, что и сам того и гляди стану полицейским», — заметил он, улыбаясь. «Только без крови», — взмолился я. «Итак, эмпирическая демонстрация, используя ветку дерева в качестве опоры, каждый может поднять в воздух тело тяжелее своего собственного. В итоге человек полулегкого веса заставляет левитировать кракена», заявила Эстибалис, перебрасывая веревку через самую прочную ветку грушевого дерева, ту самую, на которую я в детстве забирался сотни раз и всегда пачкал себе руки липкой смолой, сочившейся из ее заскорузлых узлов. Затем отошла от дерева и начала поднимать меня в воздух, без особых усилий натягивая веревку. «Если затошнит или закружится голова, скажи немедленно, не хочу что-нибудь тебе повредить», — крикнула она, сосредоточившись на том, чтобы удерживать веревку. Я повис вниз головой, и все поменялось местами. Мир перевернулся с ног на голову. Синеватая сьерра оказалась на высоте моей головы, а ноги уткнулись в небо с облаками. У меня возникло странное ощущение, перспектива изменилась. Может быть, это был намек на то, что настало время взглянуть на дело иначе? «Доказательство налицо», — торжествующе провозгласила Эстибалис. «Так, а теперь опусти меня на землю, понежнее, понежнее», — умолял я. Я не рассчитывал на побочный эффект, произведенный кровью, прихлынувший в мозг под действием силы тяжести. Щеки нагрелись, что-то неприятное давило в то место, куда когда-то попала пуля. Похоже, мои мольбы не донеслись до ушей Эсти, или же законы физики оказались сильнее ее, но так или иначе, ей не удавалось спустить мое тело на землю более-менее плавно. Веревка за что-то зацепилась. Эсти отпустила свой конец, и я врезался головой в лук парей. «Сынок, ничего себе приземление! Сегодняшний ужин явно не пошел тебе впрок», — сказал дед, бросившись мне на помощь и не зная, обратить все это в шутку или волноваться всерьез. «Ты в порядке?» «Все хорошо, дедушка, ничего страшного». Эсти свернула веревку и протянула деду. На лице ее сияло победное выражение. «Итак, мы доказали, что я могу без особого труда поднять в воздух предмет, чьи размеры превосходят мои в 3 раза. Убийцей запросто могла быть женщина. Забудь теорию о 3 горцах в капюшонах. Тейзер обеспечивает победу в ближнем бою. Рычаг компенсирует разницу в габаритах, и к тому времени, когда убийца погружает голову жертвы в котел с водой или что она там сделала с Хотой, жертва полностью обезврежена, и ей не требуется применять силу. Кельты наверняка этого не знали. Дед, как обычно, сдержанно взял протянутую эстиболи смотанную веревку и тихо исчез на лестнице, высеченной прямо в каменистой почве огорода. Он всегда говорил, что так и уйдет, тихо и незаметно. Я знал, что это ложь, что он никогда не уйдет, но никто не осмеливался перечить деду. Думаю, Ребекка отправилась к Аннабель, когда узнала, что та беременна. Они подружились, вместе поднялись в горы, где Ребекка выпытала у жертвы информацию о том, кто был отцом, а затем убила Хоту. В субботу вечером, когда он был навеселе, его несложно было уговорить проводить домой девушку, сказала Эстиболис. «Тогда мне следует сменить профиль убийцы», — подумал я, убежденный неопровержимыми доводами моей напарницы. «Исключить гипотезу, что в убийстве непременно участвовал мужчина или мужчины, и смириться с тем, что, скорее всего, Анну Белен и Хоту убила Ребекка или женщина, за которую она себя выдает. Но как сорвать маску с человека, который носит ее годами?»